нас не улетая, в звездном пространстве паря, душа моя замирала, видя вдали острова, где за восходом солнца, в доме небесной зари, я получу ответы на вопросы свои. Где потеряю время и обрету покой, где испытает сердце радость любви неземной. Многое растворится, с важного став смешным, нам суждено измениться только при встрече с ним. Подожди, сон, не уходи, дай еще мне там побыть и вкусить твои плоды. Нет, иди, слышу голос я, ты сюда еще придешь, а пока есть на земле дела. С тех пор ловлю мгновенья, часто себя коря, в непостоянстве в день я, времени у алтаря. Как все добро принимая, зная истоки, увы, Бог ты мой, умоляю, черствость мою прости. Ночи длиннее, все светит луна, с неба слезой скатилась прямо на снег звезда. И Рождество так близко дает надежду в ночи Царства Небесного, Боже, нас ты воспоминаешь.